благодарности. Импульсом к записи этой аудиокниги послужило чувство беспокойства. Вот уже 20 лет я исследую человеческий мозг с помощью ФМРТ, пытаясь постичь тайны нейроанатомии музыки. Мы составляли карту музыкального мозга, выясняя, какие области участвуют в тех или иных аспектах прослушивания, исполнения и сочинения музыки. Я мог бы сказать вам, что высота звука обрабатывается здесь, ритм там, что все это позже объединяется в мозге в процессе, называемом связыванием признаков. Но знание о том, где что происходит, начало казаться тщетным. Я вспомнил рассказ Дэна Деннета о нейрохирурге, который видел тысячи мозгов, но никогда не видел ни одной мысли. Действительно ли я и мои коллеги, ученые, работающие в той же области, узнали что-то полезное, нашли музыку в мозге? Или просто выявили несколько сетей, в которых как-то там возникает музыка? Помахали руками и разошлись. Очень многое в нашей жизни зависит от случайности. Где-то под конец моего первого года в должности помощника преподавателя в университете МакГилла в штат приняли нового сотрудника, Джеффри МакГилла, который занимался изучением боли. Трудно было представить себе тему для исследования, настолько не похожую на мою. Он изучал мышей, я людей. Он изучал то, чего большинство старается избегать. Я изучал то, к чему люди тянутся. Однако мы подружились. Мы вместе играли в группе «Хэб Зеппелин», названной в честь основателя нашего факультета, Дональда Хэбба. У нас оказалось одинаковое чувство юмора. При мысли о Джеффе каждый раз вспоминаю, сколько мы с ним смеялись. Ему, как музыканту, была интересна моя научная работа. А мне, как человеку, у которого, как и у любого из нас, иногда что-нибудь болит, была интересна его. И оба мы любили устраивать мозговые штурмы, продумывая новые эксперименты. Однажды мы обсуждали исследование, демонстрирующее способность музыки снижать боль у человека, не у мышей. И задумались, чем, собственно, обусловлен этот эффект? Способностью музыки отвлекать нас, менять настроение или чем-то еще? В 2009 году в мою лабораторию пришла на время своего академического отпуска Лора Митчелл из Каледонского университета в Глазго, и мы провели исследование с целью выяснить это. Обе гипотезы оказались верны. В 2013 году журнал Trends in Cognitive Sciences, «Тенденции когнитивистики», попросил меня написать обзорную статью о нейрохимии музыки. Тогда в моей лаборатории как раз работала новая постдокторантка, доктор Мона Лиза Чанда, нейрохимик по специальности, учившаяся, так уж совпало, у Джеффа МакГилла. Поначалу я был настроен скептически. В подавляющем большинстве статей, которые попадались мне на глаза, хватало недочетов и методологических ошибок. Но мы с Моной все-таки взялись за дело, готовые к чему угодно. К нашему удивлению, в отвалах пустой нейронаучной породы удалось отыскать несколько полезных ископаемых. Добротных экспериментов с крепкими выводами, результат тщательной и скрупулезной научной работы. В 2017 году руководитель Национальных институтов здоровья США, NIH, Фрэнсис Коллинз и Рене Флеминг пригласили меня рассказать об этих находках на двухдневной конференции «Музыка и здоровье мозга» в Центре исполнительского искусства имени Кеннеди вместе с Чарльзом Лимбом, Ниной Краус, Шерри Роб, Ани Пател, Беном Фолцем и Эдвином Аутуотером. В течение следующих нескольких лет меня назначали в несколько экспертных советов и комиссий при NIH и Мировом Совете по здоровью мозга, Global Council on Brain Health, помочь в изучении доказательных методов применения музыки для оздоровления и хорошего самочувствия. Тогда мне стало ясно, что область исследований, прежде снискавшая репутацию псевдонауки и известная своими ошибочными утверждениями, теперь развилась в полноценную научную отрасль, опирающуюся на проверенные данные. До широких читательских кругов все это в большинстве своем не доходило. А значит, настало время написать книгу, которая объединит все накопленные у нас знания, решил я и в январе 2019 года засел за работу. Во время ковидных локдаунов Центр Кеннеди попросил Рене Флеминг организовать серию видеоконференций и выступлений, чтобы поддерживать доступ публики к искусству и науке во времена, когда многие оказались отрезанными друг от друга. Рене пригласила меня на одно из таких виртуальных мероприятий, где мы обменялись мыслями по поводу терапевтического применения музыки и вместе спели одну из моих песен «Just a Memory» — «Просто воспоминание». В марте 2022 года Фрэнсис Коллинз, уйдя из Национальных институтов здоровья, занял пост советника президента Байдена по науке и попросил меня присоединиться к рабочей группе, которой было поручено организовать амбициозную двухдневную конференцию, посвященную научным основам и практическому применению музыки для оздоровления и хорошего самочувствия. Организованная совместными усилиями NIH, Национального фонда искусств, National Endowment for the Arts, фондом Рене Флеминг, а также Центром исполнительских искусств имени Кеннеди, конференция «Музыка как лекарство. Наука и клиническая практика» прошла 14-15 декабря в Вашингтоне. Финансировали ее Национальные институты здоровья и Национальный фонд искусств. Председателями выступили Фрэнсис и Рене. Это было захватывающее и насыщенное мероприятие, на два дня объединившая под одной крышей ведущих ученых, врачей, клиницистов, сотрудников финансирующих организаций и звездных музыкантов Шелли Берга, Джералин Гласс, Лизу Вонг, Грейс Лесли, Фреда Джонсона и Рауля Мидена. Рукопись книги я к тому моменту уже сдал, и потому был очень благодарен моему редактору в издательстве «Нортон» Джону Глусману за то, что позволил мне добавить некоторые мудрые мысли, которые я вынес из этой важной встречи. Как-то вечером 2019 года, уже начав работать над книгой, я вслушивался лежа в постели в недавно вышедшую запись сонат Бетховена в исполнении Марика Дамы. Ее интерпретация этих произведений полностью перевернула мое представление о них. Я обнаружил узость своих взглядов на интерпретации классики. Я прослушал около 40 версий патетической, и большинство из них не тронули меня. Одна из самых любимых — концертная запись выступления Баренбойма в Берлине в 2005 году. В ней есть что-то возвышенное и утонченное. Но когда вышла запись Мари 2019 года, мое понимание патетической изменилось в корне. Я переслушивал ее вновь и вновь, часто плача. Иногда почти беззвучно, иногда рыдал в голос. Мари привносит в игру величественность и эмоциональную властность. Там, где Баренбойм порой играет неопределенность человеческого бытия, Мари играет страсть и постоянство. Я слышу в ее исполнении более глубокую внутреннюю силу, мощь, и, как ни парадоксально, властное ощущение непоколебимого внутреннего спокойствия. Эта черта у них общая с ее дочерью Карин. Я сидел не шевелясь, не мигая, охваченный благоговением. Истоки этой книги — это генезис моего пути, когда я каждый день прихожу к новому пониманию музыки и ее неизменной, иногда непередаваемой способности утешать, вдохновлять и интриговать меня. Поэтому я благодарен Мари за эти выступления и за дружбу, ее направляющую руку, помогающую мне совершенствоваться как музыканту. От Мари, а еще играя вместе с Виктором Вутоном, Родни Кроуэллом, Розанной Кэш, Бобби Макферрином, Рене Флеминг, Дэвидом Джексоном, Дэвидом Бирном и Джонни Митчелл, я узнал о музыке больше, чем из всех нейровизуализаций и научных конференций. Я перед ними в большом долгу и безмерно ими восхищаюсь. Незабвенный Майк Лэнгфорд, один из любимых моих авторов, давал мне во время работы над книгой бесценные советы. Я в огромном долгу перед студентами, которые сидели у меня на лекциях в университете и задавали вопросы, научившие меня, как лучше объяснять какие-то вещи. Как тонко подметил Кудзе, учитель часто извлекает из своих уроков больше, чем ученики, за которых он несет ответственность. Ко мне, как преподавателю, это относится в полной мере. Незаменимым помощником на каждом без исключения этапе работы над этой книгой была моя научная ассистентка, а на самом деле гораздо больше, Линдси Энн Флеминг. Линдси пришла к нам в 2001 году лаборанткой и за прошедшие годы стала надежным другом, доверенным лицом, методичным исследователем и собирателем материалов, а также отличным редактором. У Линдси дар помогать мне сформулировать мысль, которую у меня самого не получается облечь в слова. Находить наиболее иллюстративные музыкальные и культурные коды. Она подбирала замечательные примеры научных открытий при всякой необходимости. Она удивляет меня все новыми и новыми способами выразить то, на что меня не хватает. Линдси — настоящее сокровище. Моя правая рука и левое полушарие. Моя литературная и научная единомышленница, наполняющая каждую минуту нашего сотрудничества уверенным спокойствием и элегантной собранностью. Я хочу сказать огромное спасибо ее родным — Дэвиду, Кеннис, Луа, Грейс и Эллиоту, которые прожили эту книгу вместе с ней и за 5 лет подали нам множество блестящих идей, воплотившихся в этой работе. Мои агенты Сара Чалфанд и Ребекка Нейгл начали вместе со мной работать над книгой, когда она была еще на стадии замысла. Содействовали всевозможными способами от начала до этого момента. Благодаря их метким замечаниям и руководству, я понял, в чем должна заключаться суть этой книги. Я невероятно рад работать с таким редактором, как Джон Глусман. Благодаря нашим беседам не только книга менялась к лучшему, но и я сам, как писатель и мыслитель. Работать с командой издательства Norton, Salin Lane и с Cornerstone Books — величайшая привилегия. Достаточно упомянуть хотя бы алфавитный указатель от Доми Стаубера, автора книги об индексации. Я благодарен также Уильяму Форду Томпсону, Джеффу Магилу, Нику Гаррисону, Венеции Баттерфилд, Анне Ардженио, Лью Голдбергу, Брайану Нова, Виноду Менону, Скотту Графтону, Дилану О'Брайену, Шелли Берг, Нолану Гассеру, Майклу Познеру и Джоселин Дарси за чтение и доработку предыдущих черновиков рукописи. А Виктору Вутону, Родни Кроуэлу, Михаэлю Тауту, Джасперу Райну, Рене Флеминг, Стюарту Коупленду, Розанне Кэш, Кенту Нагано, Грэму Нэшу, Кристен Стилс, Джонни Митчелл, Джералин Гласс, Тому Броссо, Полу Фелтону, Дэвиду Петтусу и Фрэнку Руссо за беседы, задававшие направление книги и наметившие ее план. Спасибо команде Meir Audio Technologies, Полу Моу, Роджеру Дюма, Аарону Прусту, Джону Бекку, Гэри Катсу, Келли МакКоллинз и Кортни Дженсен за множество полезных обсуждений. Хезер Льюис и Ронни Голдшмитц были образцовыми персональными помощниками. Вместе с командой Wiley Agency, заставлявшими поезда приходить вовремя и знавшими, что делать, если все-таки не придут. Снимаю шляпу перед моей помощницей по поиску материалов, студенткой Букле Унальди Камел, а также библиотекарями университета Макгилла Эмили Кингсленд, Кейти Лаи, Кэти Мартин, Ники Таман и Лонни Уэзерби. Самую сердечную благодарность я приберег для своей жены Хезер Бортфельд, делающей собственную блестящую, головокружительную и требующую большой отдачи карьеру в нейронауке. Эти 5 лет мы с ней вместе жили моей книгой. И в любую минуту, читала ли она газету за завтраком, гуляла ли с собакой, она всегда готова была обсудить мои идеи, послушать отрывки из книги, задать тот самый вопрос, который помогал мне самому лучше разобраться. Любое мое обращение встречалось с улыбкой и пониманием. Приложение. Виды музыкальной терапии. Музыкальная терапия подразумевает целый комплекс практик. Подобно тому, как психотерапевт обучен определенным методам, музыкальные терапевты располагают стандартными техниками, позволяющими на их основе выработать собственный подход. Методы музыкальной терапии делятся на две крупные категории – пассивные и активные. На сеансах пассивной или рецептивной музыкальной терапии специалист проигрывает живую музыку или записи, а клиент отвечает словами или посредством художественных форм реагирования, таких как рисование или танец. Активная, также называемая творческой или экспрессивной, музыкальная терапия включает сочинение музыки, импровизацию или воссоздание, имитацию музыки, созданной терапевтом. Эти методы отличаются от музыкального воздействия, при котором врач или медработник включает музыку в операционной или послеоперационной палате, в стоматологическом кабинете, в помещении для реабилитации. Отличаются они от большинства способов самостоятельного использования музыки, например, для физических упражнений и релаксации. Музыкальная терапия – это лицензируемая практика, регулируемая в Соединенных Штатах Американской ассоциацией музыкальной терапии и Советом по сертификации музыкальных терапевтов, в Великобритании – Советом медицинских профессий, а в Канаде – Канадской ассоциацией музыкальной терапии. Есть и другие, в других странах мира. Далее я привожу краткое описание официальных практик и методов, признанных этими руководящими органами. Неврологическая музыкальная терапия. Neurologic Music Therapy. NMT. Находится на переднем крае нейрореабилитации и направлена на улучшение моторных, речевых и когнитивных функций. Методика, разработанная Михаэлем Таутом в Университете штата Колорадо, построена на принципе, что музыка задействует весь мозг, выступая в качестве катализатора нейропластической реорганизации важнейших проводящих путей. NMT-терапевты применяют ритм, мелодию и гармонию для стимулирования функциональных улучшений у пациентов с неврологическими расстройствами и нарушениями. Важное место в ней отводится таким приемам, как ритмическая слуховая стимуляция, паттернированное сенсорное усиление и терапевтическое пение. Клиническое применение охватывает широкий диапазон расстройств, включая моторную реабилитацию при болезни Паркинсона, восстановление после инсульта, а также восстановление когнитивных функций у пациентов, перенесших травму мозга. Таут и его коллеги заложили прочный фундамент для понимания ритмического вовлечения и его влияния на двигательную систему. Теппо Сяркеме со своей научной группой в Университете Хельсинки демонстрирует положительное воздействие прослушивания музыки на восстановление когнитивных функций и настроения после инсульта. Творческая музыкальная терапия. Собирательное название для широкого круга подходов, использующих музыку как средство самовыражения, проработки эмоций и личностного роста. Она включает в себя такие разные приемы, как индивидуальное или совместное сочинение музыки и освоение различных музыкальных инструментов. Терапевтическая основа этого направления заключается в том, что самовыражение и личностный рост могут достигаться в ходе эмоционального переживания творческого процесса. Роль терапевта состоит в том, чтобы направлять клиента, помогая ему добиться намеченных целей. Творческая музыкальная терапия очень похожа на арт-терапию, И та, и другая побуждает участников к невербальному самовыражению, чтобы обратиться к внутренним переживаниям, которые может быть трудно выразить словами. В частности, искусство способно раскрыть эмоциональные переживания, которые могут ускользать от нас, когда приходится описывать их ограниченными средствами языка и буквальных смыслов. Оно побуждает нас прибегать к метафорам, через которые в результате и раскрываются наши подлинные мысли и чувства. Творческая музыкальная терапия применяется при психических расстройствах, включая депрессию, тревожность и шизофрению, а также к детям с расстройствами аутистического спектра и нарушениями развития. Музыкальная терапия Нордофа Робинса, носящая имена ее основоположников Пола Нордофа и Клайва Робинса, представляет собой разновидность творческой музыкальной терапии. Она исповедует импровизационный подход, помогающий раскрыть врожденную музыкальность каждого из нас. Терапевт и пациент вовлекаются в процесс совместного создания музыки, импровизации и исследования с целью стимулировать личностный рост, выражение эмоций и социальное взаимодействие. Этот метод зарекомендовал себя применительно к самым разным группам пациентов, включая детей с глубокой умственной отсталостью, а также психиатрических пациентов. Кроме того, он доказывает свою перспективность в работе с пожилыми людьми с диагностированной деменцией или болезнью Альцгеймера. Орф Шульверк. Подход к музыкальному образованию, названный в честь одного из авторов, Карла Орфа. Шульверк, в переводе с немецкого, «Уроки, школьные занятия». Исходя из идеи о потенциально преобразующей силе ритма, движения и игры, этот подход направлен на музыкальное и социальное развитие и одновременно на совершенствование навыков коммуникации и самовыражения. Музыкальная терапия Орфа была разработана женой Карла Гертрудой для детей с нарушениями и задержками развития на основе образовательной системы Орфа-Шульверк. Методика показывает многообещающие результаты при работе с детьми с нарушениями развития, а также со взрослыми с психическими расстройствами. Внедряя ритмические упражнения и движения, музыкальные терапевты способствуют развитию социального взаимодействия и навыков общения, что особенно полезно детям с аутизмом. Вокальная психотерапия, впервые предложенная Дианой Остин, основана на идее о том, что голос тесно связан с эмоциями и что музыкальная вокальная экспрессия может быть мощным инструментом для доступа и обработки бессознательных чувств. Техника Остин включает вокальную импровизацию, пение и вербальное осмысление, позволяющие окунуться в мир эмоций пациента и способствующие излечению. Напоминает терапию первичного крика Артура Янова, получившую известность благодаря первому сольному альбому Джона Леннона «Plastic Ono Band». Вокальная психотерапия применяется для лечения разных категорий пациентов, включая взрослых, страдающих психическими расстройствами, и подростков в приемных семьях. Подробно этот подход изложен в книге Остин «Теория и практика вокальной психотерапии. Песни «Я». Вокальная психотерапия используется для лечения различных психических расстройств, включая тревожность, депрессию и ПТСР. Кроме того, ее применяют при работе с речевыми и языковыми нарушениями. Управляемые образы и музыка предполагают прослушивание тщательно подобранной музыки для расслабления, снижения тревожности и стимулирования интроспекции через инсайты, возникающие в процессе создания мысленных образов. Как правило, терапевт направляет человека с помощью упражнений на визуализацию и воображение, при этом используя музыку в качестве преобразующего элемента. По своей концепции это сходно с символ-драмой, немузыкальной практикой управляемых образов с помощью словесных инструкций. Метод управляемых образов применяется для лечения тревожности, депрессии, хронических болей и посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Так, например, пациента с хроническими болями можно настроить на релаксацию и визуализацию состояния, свободного от боли, при одновременном погружении в тщательно подобранную музыку. Метод Бонни был разработан доктором Хелен Бонни. Это вид практики управляемых образов, обусловленный представлением, что западная классическая музыка, как никакая другая, вызывает глубокий эмоциональный отклик, способствующий личностному росту и излечению. Специально обученный терапевт подбирает музыку, ориентируясь на самочувствие, настрой, активность пациента и подсказывает, как расслабить тело и сосредоточить сознание. Когда начинает звучать музыка, уже не терапевт направляет клиента, а клиент описывает свои переживания по мере их развития. Терапевт выступает модератором, наблюдает и поддерживает клиента. В этом отношении сеансы схожи с сеансами галлюциногенной терапии. Спустя 35-45 минут терапевт инициирует возвращение в настоящее и вместе с клиентом обсуждает сеанс. Метод Бонни используется для лечения широкого круга состояний, включая тревожность, депрессию и ПТСР. Кроме того, он применяется у людей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Китайская музыкальная терапия пяти элементов. Терапевтическое воздействие, в котором музыка сочетается с принципами традиционной китайской медицины. В ее основе лежит идея о том, что равновесие и гармонию человеческого тела и разума определяют пять элементов – дерево, вода, земля, металл и огонь, каждый из которых связан с определенными музыкальными тонами. Цель терапии – улучшение общего самочувствия с помощью музыки, соответствующей этим элементам, за счет устранения дисгармонии в энергетической системе человека. Наукой эта концепция не признана.